Маркус. Весть из Карса достигла Порт-Оливы дождливым днем, когда на город обрушился внезапный ливень. Влажный ветер, поутру веявший под безоблачной небесной синевой, к полудню обернулся потоками воды, захлестывающими здания и улицы. Дороги мгновенно превратились в реки глубиной по щиколотку, вода вымывала из закоулков давний мусор, нечистоты и дохлых крыс, и сметало все в море. Маркус, пытаясь устоять под ветром, бежать даже не пытался. Когда Пык прислала жука передать, что капитан нужен в конторе, Маркус, в первую же минуту, едва выйдя за порог, промок до нитки. Бежать после этого не было смысла. Тюльпаны у входа пламенели алым. Несколько лепестков уже унесло ветром, и когда Маркус подошел к двери, очередной вихрь со свистящим воем сорвал еще один лепесток. Тот закружился в бешеном потоке воды, легкая алая лодка на огромной реке. Проводив его глазами, Маркус толкнул дверь. Пык мерила шагами комнату. На лбу по-прежнему сверкали капли пота, однако остывший от дождя воздух хотя бы позволял ей двигаться. Ярдем, промокший не меньше Маркуса, сидел на высоком табурете, распространяя вокруг себя запах псины. Больше никого в комнате не было. Утром прилетел почтовый голубь. Без предисловий начала Пык. «Из главной дирекции». «Хорошо, что не днем», — буркнул Маркус, выжимая воду из рукавов. «Нового ревизора не присылают?» «Есть новости. Они разойдутся через день-другой. Нам надо поворачиваться проворнее. В Антее беспорядки. Наш человек пишет из Кемниполя, что лорду-регенту кто-то пытался наделать кинжальных дыр в шкуре. В столице с тех пор уличные бои, ворота заперты. Скорее всего, гражданская война». Слова воспринялись не сразу. Ярдем не сводил с Маркуса широко посаженных карих глаз, ожидая, пока тот осознает происходящее. «Вот список контрактов, которые нужно заключить», — продолжила Пык. «Надо успеть сегодня. Как только весть распространится, цены на зерно и металл взлетят до небес. Счет идет на часы, а денек, как назло, такой, что пока дойдешь до ближайшего угла, с контракта смоет все чернила. Все против меня, но мы сделаем, что можно». «А Китрин?» — спросил Маркус. Пык нахмурилась, избегая смотреть ему в глаза. «В письме не говорится. Подпись Пайрина Кларка — это его донесение. Китрин не упомянута». «Но она ведь в Кемниполе». Голос Маркуса стал жестче. «Она с Кларком!» «Она туда доехала, но я не знаю, что с ней сейчас. Жива ли, мертва или пропала, не написано. Это официальное письмо, в нем нет места болтовне. Оно о деньгах и прибыли. Пайрин делает то, что поможет банку, и теперь наша очередь следовать его примеру». «Я поеду за ней», — бросил Маркус. «Контрактами можете заняться сами». «Опомнитесь, Вестер», — вздохнула Пык. «Это Кемниполь. Несколько недель морем на быстром корабле, а потом еще по суше. Пока доберетесь, все кончится. Даже от голубя не узнает, что там происходит прямо сейчас. Может, все прошло благополучно. Может, город сожжен дотла. В любом случае, ваша работа здесь». «Меня это не устраивает». «Меня не устраивает быть единственной привлекательной женщиной в городе, полном мелких мужчин-щепок», — отрезала Пык. «Однако от этого ничего не меняется. Магистра в Кемниполе, а мы здесь. Хотите ей помочь, помогайте делами, которые для нее важны, и заодно выполняйте то, за что вам платят». Пык подняла кипу бумаг, контракты, запросы, договоры. Ярдем кашлянул, и Маркус заставил себя снять ладонь с навершия меча. На миг в комнате повисла тишина, лишь хлестала вода по окнам, да завывал ветер на улице. Пык пересекла комнату и протянула бумаги капитану. Маркус взял их медленно, почти против воли. «Дело важное», — предупредила Пык. «Документы никто не должен видеть, кроме вас с ушастым». «Ушастым?» «Это про меня, сэр». «Вот как». «Остальные ваши дела сейчас не имеют значения», — заявила Пык. «Выполните работу как положено, и выгоды филиалу хватит на весь оставшийся год. На контрактах стоят имена получателей. Документы надо вручать только им, никому другому. За дело, да поскорее». Маркус перелистал бумаги и кивнул. «У нас есть что-нибудь сухое? В чем это нести?» — спросил он. Ярдом встал и протянул ему одной рукой кожаную сумку, другой — широкий непромокаемый конверт. Маркус сложил контракты в конверт и бросил его в сумку. Пык, скрестив руки, удовлетворенно следила за ним черными сощуренными глазами. «Не подведите», — предупредила она. «Сделаем, что нужно», — ответил Маркус. «Ярдом, иду, сэр». Маркус вышел под ливень. Капли дождя били в лицо, от них щипало в глазах. Ярдом шел рядом. «Ушастый? Кажется, она проникается ко мне приязнью, сэр. Что ж, при твоем-то шарме...» «Мне нужно к стражникам. Ты со мной?» «Да, сэр». Город казался расплывчатым, словно водой смывала не только грязь, но даже линии краски. Вся Порт-Олива грозила раствориться, исчезнуть напрочь. В казарме десяток стражников, усевшись в кружок, играли в кости. Капитан окинул их взглядом. Всех, кроме Ярдема, он набирал в отряд сам. Это умелые, стойкие бойцы, верные банку и лично Маркусу. В какой-то мере ему их будет не хватать. «Ахриэль! Слушаю, капитан!» Маркус бросил ему сумку, Куртадам поймал на лету. «Там контракты, надо отнести по адресам. Сделай, что можешь, ладно?» «Да, капитан», — ответил Куртадам, расстегивая ремни на сумке. Маркус повернулся к двери. Ярдем стоял на пороге с непроницаемым лицом. Лишь уши торчали вверх и вперед. «Чего ждешь?» — спросил Маркус. «Ничего, сэр». «Тогда пойдем». Портовые харчевни и таверны полнились людьми, спасающимися от непогоды. Слухи, вести, неподтвержденные домыслы здесь можно было получить за цену ячменной похлебки или бутылки сидра. Маркусу раньше не приходило в голову, что если больше года просидеть в одном городе, то по лицам и голосам научишься распознавать пришлых. Таких чужаков он сейчас и высматривал. И именно они прибывали сюда из мест, где мелкие войны кто-то начинал, длил или, наоборот, удерживал от разгорания. Мэрисон Кок с отрядом сейчас воевал в Лионее за местного владетеля против племени южнецов. Кароль Даниан увяз в гарнизонной службе на границе между Эласой и Кешетом. Тейт Регенсиль с отрядом, не таким крупным и опытным, как у Кока или Даниана, в матче нанялась к принцу, которому изменила гвардия. Еще один незнакомый Маркусу отряд, члены которого звались «Черными псами», предположительно служил кому-то в Гереце. Но вести оттуда долетали совсем уж смутные. Ураган снесло в сторону моря. К закату высокие облака на юге окрасились ярким пурпуром и золотом. Издалека серая пелена под ними казалась мягкой и легкой. Влажные улицы, с которых смыло всю грязь, сияли чистотой. На перекрестках и в тавернах вновь замелькали музыканты и кукольники. Маркус купил себе жареной говядины в кульке из вощеной бумаги и такой же кулек с рыбой и яйцом для Ярдема. «Кок лучше, но незачем ехать в Лионею», — рассуждал Маркус, пока они шагали по широким улицам. «Мачия ближе, но Титра Эгенсель в деле недавно. Не очень-то я ей доверяю, и она служит принцу», — добавил Ярдем. Маркус пожал плечами и бросил в рот кусок мяса. «Чем нам это мешает?» — спросил он, жуя. «Мы вроде бы не служим королям, На принцы попросту мелкие короли. Я не ищу, кому служить. У меня есть, кому служить. Мне нужны те, кто пойдет на службу ко мне». Ярдем дернул звякнувшим ухом. «Для чего, сэр? Надо вытащить Китрин. Что тут непонятного?» «Такую услугу не всякий захочет оказать», — заметил Ярдем. «Даже из старых знакомцев. Не понимаю, о чем ты. У нас ведь нет золота, чтобы нанять отряд. Я знаю, где банковский сейф». Ярдем, наклонив голову, хмыкнул. Маркус успел пройти с полдесятка шагов и лишь потом заметил, что Ярдем замер на месте. Лицо Тралгута оставалось отрешенным, бесстрастным. Маркус подошел на шаг другой и стал перед Ярдемом. «Есть что сказать?» «Верно ли понимаю, сэр, что вы планируете ограбить банк, заплатить отряду наемников и направить его в самое средоточие имперской гражданской войны?» «Я планирую», — ответил Маркус, по-прежнему обыденно, хотя голос слегка зазвенел от злости. «Вернуть Китрин. Чего бы это ни стоило. Если ради этого надо утопить Порт-Оливу в океане, я это сделаю». «Это ошибка, сэр». «Ты хочешь сказать, что Китрин этого не стоит?» «Я хочу сказать, что вмешивать стороннее войско в гражданскую войну — все равно, что катить в огонь бочки с маслом. А навредить при этом банку — значит лишить себя возможности вернуться, даже если вы найдете Китрин». «А что мне еще делать? Сидеть и ждать?» «Магистра умна, способна найти выход. Попробуйте больше ей доверять. Она всего лишь девочка посреди войны. Мы с тобой отлично знаем, что случается с девочками во время войн. Я ее найду и сделаю так, чтобы ей ничто не угрожало. Я тебя не просил со мной идти. Если не можешь, значит, не можешь». Ярдем сдвинул брови так, что впору было хрустнуть костям. «Еще раз прошу, подумайте», — произнес он негромко. «Сейф. Скажи еще, что сейф ценнее. Что банк дороже, чем Китрин». Они стояли посреди улицы. Облака на горизонте то и дело вспыхивали молниями. Гром из-за дальности оставался неслышным. Маркус бросил в рот еще кусок мяса. Ярдем вздохнул. «Как вы доберетесь до сейфа, сэр?» «Расписание караулов в моей власти», — бросил Маркус. «Молот, зубило, фургон с надежной упряжкой. Мы знаем неприметные дороги между Порт-Оливой и Вольноградьем. Или можно нанять каботажное суденышко. Да что там, просто купить рыбацкую лодку и не возвращаться. В Эласу попадем дней через 20, в Мачию намного раньше». «Да кем мне поле еще долгий путь? Тем более надо начинать сегодня!» Купить ручную тележку оказалось быстрее быстрого. Гончар, живущий неподалеку от банка, был не прочь с ней расстаться, а Маркус был не прочь переплатить. Найти молот и зубило тоже означало лишь застать кузнеца дома и втолковать нужное. Проведя десятки лет под стук молота, кузнец почти оглох. Простота плана делала его легко выполнимым. Улица встретила их темнотой и безлюдьем. Праведные жители Порт-Оливы мирно спали в своих постелях, а неправедные предпочитали местность поближе к соляному кварталу. Гвардейцы Ее Величества по ночам сюда наведывались редко, но окажись они здесь, к чему им придраться? Все знают, что капитан с Ярдемом охраняют Меданский банк, и если их застали на пути к конторе, значит, они идут в караул по расписанию. А после отъезда возвращаться не придется. Порт-Олива и другие города, куда дотянется Меданский банк, будут закрыты для Маркуса навсегда. Не такая уж большая цена. Ярдем во мраке втащил тележку внутрь дома, запер и забаррикадировал дверь. Маркус спустился в подвал к вделанному в камень сейфу. Замок оказался прочнее, чем предполагалось по виду. На вскрытие ушло больше получаса. Когда, наконец, откинулась крышка на беззвучных, смазанных маслом петлях, Маркус поднес светильник поближе. Здесь хранились самые важные контракты, однако бумаги есть бумаги. Не так уж много на свете людей, которые найдут им применение. Другое дело — драгоценные камни. Кошели из золотых монет, серебро, ювелирные изделия и тонкие запечатанные цилиндры с редкими пряностями. Их можно сбыть кому угодно. Маркус присел рядом с сейфом, перебирая богатство банка спешно, но сосредоточенно. «Здесь меньше, чем было в начале», — заметил Ярдом. «Так и должно быть», — ответил Маркус. «Основная часть ушла на займы и деловые партнерства. Впрочем, осталось достаточно. Может, не целое войско на полный сезон, но сотню-другую мечников и лучников вполне можно нанять. Даже с дорогой выйдет легче. Меньше обозов, скорее дойдем. У меня к вам просьба, сэр». Маркус поднял голову. Светильник бросал лучи так, что тень от подбородка Тралгута падала на лицо, полностью его скрывая. То ли Ярдом, то ли нет. «Что за просьба?» — спросил Маркус. «Стоит нам погрузить ценности в тележку и выйти за дверь. Все будет кончено. Сейчас остается последняя возможность передумать. Пожалуйста, уделите мне минуту. Помолитесь со мной». Маркус засмеялся. «Я серьезно, сэр». «Бог нас не слушает», — сказал Маркус. «Он таким не занимается». «Мне кажется, слушать — это наше дело, сэр». «Ладно, только поскорее». Ярдем, закрыв черные глаза, склонил голову. Маркус в ожидании переступил с ноги на ногу. «До конюшни предстоит пройти 7 улиц. До порта еще больше. Зато с такими деньгами выбраться из города будет проще простого. 2 меча, золото. К утру можно оказаться далеко». Ярдем открыл глаза. «Перемените решение, сэр». «Ну уж нет. Никакого голоса мне не было. Хватит богословия!» Маркус бросил Тралгуту кожаный кошель с каменьями, который Ярдем поймал на лету. «Давай грузить!» Пальцы Ярдема сомкнулись на его плече, и мир перевернулся. Каменная стена подвала ударила в спину, как кузнечным молотом, и Маркус упал на четвереньки. «Что ты...» Ярдем подступил ближе, широкая ладонь легла на Маркусово горло. Капитан перекатился, успев в движении выхватить меч, но Ярдем второй рукой схватил его за кисть и вывернул запястье. Ладонь, лежащая на горле, пошла вверх, ноги Маркуса потеряли опору. Видя, как мир расплывается и окрашивается в алое, Маркус подтянул колено и ударил под ребра Ярдему. Что-то подалось, хватка ослабла. Удалось урвать глоток воздуха. Ярдем резко, почти отчаянно заломил правую руку Маркуса, однако тот поймал движение и вырвался. Легко развернувшись, Маркус выставил для защиты меч, однако на полмгновения опоздал. Молот, купленный для вскрытия сейфа, плавно опустился ему на переносицу. Что-то влажно хрустнуло, и весь мир исчез в боли. Меч выдернули из руки. Все происходило словно с кем-то другим. Маркус слепо ринулся вперед, плечо уперлось во что-то мягкое. Ярдем опрокинулся на землю, но тут же скользнул влево и зажал локтем горло Маркуса. Тот дернулся, пытаясь выгнуть шею и впиться зубами в руку Тралгута, тщетно. Во рту скопилась кровь, через нос было невозможно дышать. Маркус вцепился пальцами в душащие его тугие мускулы. Запахло чем-то похожим на дым, ноги подогнулись. Мир сжался в сероватую точку где-то далеко впереди и угас. Придя в себя, Маркус обнаружил, что связан по рукам и ногам, а в рот засунут кляп из ткани, закрепленный кожаным шнуром. На голову надет мешок, отчего дышать было еще труднее. Он лежал в той самой ручной тележке, деревянные колеса грохотали по камням мостовой, в носу пульсировало, отдаваясь резкой болью под черепом. Он попытался изогнуться и сменить позу. Вдруг получится подняться на колени или позвать королевских стражников, хоть что-нибудь сделать. «Это и есть груз?» — спросил незнакомый голос. «Он самый», — ответил Ярдам. «Куда доставить, знаешь?» «Знать-то знаю. Только не поручусь ни за что, коли он развяжется по дороге. Я ведь не военный». «Я военный», — сказал Ярдам. «Не развяжется». Что-то приподняло Маркуса за середину туловища и бросило на дощатую поверхность. Загремели цепи, широкая полоса кожи обхватила его как поясом. С головы сдернули мешок, и Маркус увидел дно повозки, широкое железное кольцо в досках и Ярдема, прилаживающего к кольцу цепь. Усилием воли, подстегнутой яростью, Маркус поднялся на колени. Но Ярдем спокойно прижал его рукой и вернул в прежнее положение. «Долго еще ждать-то?» — спросил возница. «Уже почти все», — пророкотал Ярдем. Он потянул цепь, и Маркус соскользнул на доски. Плечо и бедра пронзило болью. При попытке вздохнуть снова хлынула носом кровь. Если склонить голову, в поле зрения попадал Ярдем. Его стоическое лицо смутно вырисовывалось где-то вверху. Руки в свежей крови, на ухе порез. Маркус не помнил откуда. Некая часть разума по-прежнему нашептывала Маркусу, что его сейчас освободят, что все происходящее то ли шутка, то ли урок, то ли далеко зашедшая религиозная проповедь. Другая часть, четко осознающая действительность, лишь заставляла его смотреть в маячащее наверху лицо и думать: «Я тебя за это убью». Ярдем заговорил. Голос звучал спокойно, будто речь шла о погоде или о способностях очередного новобранца. О чем угодно. «День, когда я сброшу вас в канаву и приму отряд, сэр, он наступил».